я думаю о том, что он будет делать с этими деньгами, даже если ему осталось жить всего 2 года. Плевать на деньги, я предпочитаю оставаться живым». «Вот указатель», — сказал Эрни. «Джексон, 8 километров». «Я умею читать», — пробурчал Тони, и страх железным обручем сдавил его горло. Джексон оказался маленьким городишком, жители которого занимались выращиванием фруктов. В нем была центральная улица, несколько консервных заводов и фруктовые сады, насколько хватало глаз. Тони проехал по центральной улице. Там был небольшой ухоженный отель, почта, продовольственный магазин, кинотеатр и кафе. «Ну и дыра», — пробурчал он, останавливаясь перед кафе. «Пойдем выпьем по стаканчику и, может быть, узнаем что-либо о Физели». Было заметно, что жители этого небольшого городка, особенно пожилые мужчины и женщины, смотрят на них с любопытством. Они вошли в кафе, подошли к стойке и забрались на табурет. Хозяин, толстяк с улыбчивым лицом, подошел к ним. «Две кружки пива», — попросил Эрни. «Как приятно видеть новые лица в Джексоне», — сказал хозяин, наливая пиво. «Меня зовут Гарри Дюк. Добро пожаловать». Несмотря на любезность хозяина, Эрни понимал, что Дюк с любопытством их осматривает, как будто пытается угадать, кто они такие и что им надо в этом городке. «У вас прекрасный маленький городок», — Эрни, как всегда, начинал разговор, а Тони смотрел и слушал. «Вы очень любезны, да он неплохой, правда, уж очень тихий. Здесь живет много пожилых людей, но вечером, когда молодежь заканчивает работу, он оживает». «Я думаю». Величественным жестом Эрни вытащил бумажник и извлек визитную карточку. Случаю, когда эта визитная карточка позволяла избежать неприятностей и добыть сведения, было очень много. Он положил ее на стойку перед хозяином. «Это вы мне? Посмотрите, пожалуйста». Тони присвистнул. Эрни толкнул его в бок, и он умолк. «Осторожность. Частное полицейское агентство. Сан-Франциско», было написано на визитной карточке. «Представитель, детектив первого класса Джек Луизи». Владелец кафе поднял глаза, снял очки и открыл рот. «Это вы?» — спросил он, показывая на карточку. «Да, а вот мой помощник, детектив Морган Ларни». Дюк слегка свистнул. Это произвело на него впечатление. «Что я могу сказать? Я подозревал, что вы не просто проезжие. Значит, вы детективы? Частные?» — серьезно добавил Эрни. «Вполне возможно, что вы сможете нам помочь». Дюк сделал шаг назад. Вид у него был обеспокоенный. «В нашем городишке нет ничего такого, что может вас заинтересовать. Я вам гарантирую. Выпейте стаканчик с нами». Дюк секунду колебался, потом налил 3 кружки и ожидал продолжения разговора. «Нам поручают самую разнообразную работу», — заявил Эрни. «Вы даже не можете представить себе, какую. Вам ничего не говорит имя Джованни Физели?» Дюк напрягся. Его взгляд стал неприязненным. «Что вы от него хотите?» Эрни улыбнулся. «Ничего плохого, мистер Дюк. Совсем наоборот. Он живет здесь». Теперь Дюк был настроен явно враждебно. «Если вам нужны сведения о мистере Физели, идите в полицию. Мистер Физели — порядочный человек. Спрашивайте о нем фликов, а не меня». Эрни выпил немного пива. «Вы не совсем правильно меня поняли, мистер Дюк. Нас предупредили, что он хороший человек. Мы хотим оказать ему услугу между нами». Ему досталось наследство, его тетка умерла в прошлом году, и мы ищем наследников. Враждебность Дюка тут же растаяла. «Кроме шуток, мистер Физели может получить деньги?» «Конечно. Я не имею права говорить вам, сколько», — Эрни подмигнул ему заговорщически. «Немало. Мы узнали, что он живет здесь, но не знаем точного адреса. Как я говорил, нам поручают самую разнообразную работу, и это одна из приятных». Тони восхищенно слушал Эрни и завидовал ему. Сам он никогда не смог бы вести такой разговор. «Это действительно мне нравится, так как мистер Физели мой хороший друг. Он сейчас в отъезде, так что вам не повезло. На прошлой неделе он уехал на север». Эрни выпил немного пива. «Вы не знаете, когда он вернется?» «Нет. Мистер Физели время от времени уезжает на север. Иногда он остается там на неделю, иногда на месяц, но всегда возвращается обратно». Дюк улыбнулся. «Он закрывает свой домик и уезжает». «Но куда именно?» «Не имею малейшего понятия. Он приходит, заказывает кружку пива и заявляет: «Ну, Гарри, придется мне съездить на север. Увидимся по возвращении». Мистер Физели никогда не говорит мне о своих делах. Я же не задаю ему вопросов». Эрни закурил сигарету. «Кто-нибудь охраняет его домик?» Дюк засмеялся. «Там нечего охранять. Нет, я думаю, что этим никто не занимается. Это очень изолированный уголок». «А поточнее, где он?» «В Хэмптон-Хилле». «Но раз вы не местные, то вам это ничего не говорит». С трудом сдерживая нетерпение, Эрни согласно кивнул. «Значит так, вы едете по главной улице до конца, затем сворачиваете на проселочную дорогу, налево поднимаетесь на холм в трех или самой большой 4 километрах и доезжаете до фермы Неда Джентона. Затем вы проедете еще примерно с 1,5 километра и увидите домик Физели». «Проще будет написать ему», — сказал Эрни и допил пиво. «Его адрес Хэмптон-Хилл, Джексон». «Да так. Я очень доволен, что ему достается наследство. Вы говорите, тетка, она, должно быть, уже не первой молодости. Мистеру Физели самому уже перевалило за 70». Эрни вытаращил глаза. 70? Немного больше. 70 он отметил 2 года назад». «Но так еще бодр, что вы ни за что не дадите ему таких лет. Ну хорошо, нам нужно ехать. Я рад был с вами познакомиться, мистер Дюк». Тони и Эрни пожали ему руку и вышли из полутемного кафе на солнечный свет. «Купи что-нибудь из продуктов», — приказал Эрни, направляясь к машине. «Консервы, хлеба и бутылку виски». «Зачем, черт возьми? Купи столько, чтобы мы могли продержаться 2 дней. Ты видишь, как они смотрят на нас?» Пока Тони ходил в магазин, Эрни уселся в машину, надвинул шляпу на глаза и задремал. Через некоторое время вернулся Тони с большим пакетом и бутылкой виски. Он положил все это на заднее сиденье и устроился за рулем. «Теперь куда поедем?» «В этот чертов хилл, где обитает старик». «Я не понимаю, зачем нам это?» «Поработай мозгами. Мы прилетели самолетом, а Джонни и старик на автомобиле. Мы опередили их часов на 5-6. Уверяю, что они привезут деньги сюда. Когда они приедут, мы накроем их. Но вполне возможно, что нам придется некоторое время подождать». Тони мгновенно подумал и буркнул: «Согласен». Они быстро поехали по широкой улице, направляясь к Хэмптон-Хилл. Глава 5. Джонни, сидя за чашкой кофе, осматривал зал кафе. В помещении стоял постоянный шум. Войдя в зал, водители громко приветствовали друг друга, обменивались новостями. Что-нибудь ели и, выпив кофе, уходили к своим машинам, уступив место другим. Джонни посмотрел на часы. Было 5:25. Больше ждать нельзя. Но возможность уехать до сих пор не представлялась. Все водители знали друг друга, и он опасался к ним подходить. Он попытался найти счастье у одного особняком сидящего шофера, но тот покачал головой: «Сожалею, приятель, но моя лавочка запрещает мне брать пассажиров». В зал вошел высокий, крепко сложенный мужчина, и Джонни с удивлением заметил, что с ним никто не поздоровался. Человек подошел к стойке, заказал блины и кофе и поискал глазами свободное место. Джонни сделал ему знак рукой, и тот уселся за его столик. Бьянда оглядел его. Видимо, бывший боксер, сломанный нос, лицо сморщенное, грубое, как бы вырубленное топором. Все покрыто шрамами, но, тем не менее, человек не вызывает антипатии. «Салют», — сказал шофер, ставя тарелку. «Джо Дэвис, это проклятое кафе всегда переполнено». «Альбьянко», — представился Джонни. Дэвис приступил к еде, а Джонни закурил и еще раз посмотрел на часы. Время уходило. Предупредил ли Массина организацию? «Вы едете на юг?» — спросил Джонни. Человек поднял глаза. «Да, а вы не шофер?» «Нет, я автостопер», — ответил Джонни. «Но я плачу за проезд. Вы, случайно, не едете в сторону Джексонвилля?» «Я там буду проезжать», — Дэвис оглядел Джонни и заявил. «Я вас довезу». «Это вам ничего не будет стоить, так как я люблю компанию». «Спасибо». Джонни допил свой кофе. «Вы скоро собираетесь ехать?» «Как только перекушу. Впереди длинная дорога». «Я вас подожду на улице», — сказал Джонни. Он заплатил за кофе, поднялся, зашел в туалет, умылся, потом вышел на свежий воздух и остановился, наблюдая, как тяжело груженные машины выруливают со стоянки и отправляются в дальний путь. Затем его мысли вернулись к Массина, и он почувствовал, как страх железными тисками снова сжал его горло. Он знал, что еще никому и никогда не удавалось ускользнуть от организации, и что приговор его всегда один — смерть, может быть, он станет знаменитым, первый человек, который победил Массина. Холодный ветер освежил лицо Джонни. А почему бы и нет? Дэвис вышел из кафе, и Джонни присоединился к нему. Они направились к старому обшарпанному грузовику, забитыми пустыми ящиками из-под апельсинов. «Вот и моя кастрюля», — заявил Дэвис. «Настоящая развалина. Еще одна поездка, и я смогу купить себе новую, если все пойдет хорошо. Но пока и эта старушка пыхтит». Он забрался на свое сиденье, а Джонни, обойдя вокруг грузовика, уселся рядом с ним. В кабине пахло потом, бензином и еще бог знает чем. Пружины сиденья впились ему в бок. Видимо, путешествие обещало быть не особенно приятным. Дэвис нажал на акселератор. Как только двигатель заработал, послышался металлический скрежет, как будто что-то отрывалось. «Не обращайте внимания», — сказал Дэвис. «В этой старой кастрюле еще достаточно сил, чтобы забросить нас на юг». Он резко включил скорость и выехал на шоссе. Джонни чувствовал вибрацию двигателя. Из-за его чудовищного шума беседовать было невозможно. Каждый раз при малейшей неровности Джонни подбрасывало на сиденье. Он решил запастись терпением и думать о дальней дороге, которая, как ему казалось, уводит все дальше от опасности. «А какова кастрюля?» — закричал Дэвис. Джонни качнул головой. Долгое время они молчали. Легковые машины и грузовики с ревом обгоняли их. Через сотню километров шум мотора изменился, и дребезжание прекратилось. Дэвис поглядел на Джонни и победно улыбнулся. «Ей нужна такая дистанция, чтобы прийти в порядок», — пояснил он. «Теперь Джонни его прекрасно слышал. Она не любит этой работы, но если берется, то выполняет ее неплохо». В этот момент шофер сделал такое, что очень удивило Джонни. Сжав кулаки, он силой ударил себя по лбу. Потом повторил эту манипуляцию еще несколько раз. Такой удар мог свалить быка и послать в нокаут большинство людей. «Эй, осторожнее, вы можете потерять сознание!» Дэвис улыбнулся. «Чего не сделаешь, когда болит голова? Уже несколько месяцев я страдаю головной болью. Два или три хороших удара, и все приходит в порядок. Делайте, как я, когда у вас заболит голова». «Вы страдаете головными болями?» «Еще как! Если бы вы побывали в моей шкуре, у вас тоже болела бы голова». Дэвис увеличил скорость. «Вы можете мне не поверить, но я участвовал в соревнованиях в тяжелом весе», — он улыбнулся. «Правда, я не прошел отборочных боев, но все же был спарринг-партнером Али, когда тот был в лучшей спортивной форме. О, какие это были времена! Но все это в прошлом. Сейчас все, что у меня есть, — это ворчливая жена и это старье, которое ничего не стоит».